и в особенности о действовавшей в нем группе анархо-коммунистов, они не уехали на этом далеко. Живые факты о действии власти вообще и власти, назвавшей себя революционной, расходились с требованиями революции. Они породили застой в революции и вызвали к жизни контрреволюцию, отвратительная физиономия которой в лице движения генерала Корнилова ярко и выпукло стояла перед трудящимися массами вообще. Трудящиеся Гуляйпольского района, наблюдая за этим долгие месяцы, теперь становились на путь анархического понимания сущности революции, сознавая, что это единственно верный путь к ее спасению и полному ее завершению. Поэтому на все требования уездного общественного комитета и уездного правительственного комиссара присылать им из Гуляйполя еженедельные сведения о развитии в районе революционно-общественной жизни, а также причитаемое с него денежное обложение, которое налагалось на деревню в пользу фонда проповеди идей Временного правительства, отвечали тем, что через Комитет защиты революции обезоруживали в районе весь буржуазный элемент и провозглашали частную собственность на земли, фабрики и заводы и другие виды и формы общественных предприятий в районе, недействительной и не имеющей никаких прав на существование. Все это должно принадлежать всем, а не кучке бездельников-тунеядцев. Из протокола номер 3, книга 2 Комитета защиты революции в Гуляйполе, 1917 год. Глава 13. Борьба с контрреволюцией, идущий на деревню. Итак, оружие у буржуазии отобрано и роздано по рукам революционных крестьян. Отобрание произведено спокойно, без жертв. Открылся съезд советов, который созывался, чтобы разобрать причины, породившие движение генерала Корнилова, и уяснить его цель. Избрание Гуляйпольским советом и другими организациями Комитета защиты революции, как и все действия их до этого съезда, съезд приветствовал, выражая свое убеждение, что настал час действовать. Разбирая вопрос корниловского похода на Петроград, который был уже отбит, съезд еще раз подчеркнул, что считает преступлением разрушение внешнего фронта и призвал всех трудящихся в корне убить корниловщину на местах. Он решил вместе с тем поддерживать внешний фронт как необходимый для защиты революции от внешнего врага. Коснулся и других вопросов, а именно, в первую очередь, одобрил провозглашение отмены частной собственности в районе и коснулся земельного вопроса. Группа анархистов-коммунистов предложила съезду свой доклад по этому вопросу. Съезд его заслушал из уст товарища Крата и Андрея Семенюты. Доклад этот в своих основных чертах заключался в мерах практической ликвидации помещичьего и кулацкого права собственности на землю и на те роскошные большие усадьбы, которых они своим трудом не могут обслужить. Группа предлагала немедленно отобрать земли и организовать по усадьбам свободные сельскохозяйственные коммуны, по возможности с участием в этих коммунах и самих помещиков и кулаков. А если последние откажутся стать членами семьи свободных тружеников и пожелают сами индивидуально трудиться на себя, тогда определить им по трудовой норме из находящегося в их распоряжении народного богатства и дать им возможность жить за счет своего труда, обособленно от свободных сельскохозяйственных коммун остальных тружеников. Съезд вызвал к себе представителей Гуляйпольского земельного комитета и просил их сделать ему доклад, что предпринято в области земельного вопроса в этом комитете. Товарищ Крат был членом земельного комитета. С согласия остальных членов он доложил съезду, что предпринято комитетом в этой области, подчеркнув, что комитет не расходится с только что изложенным докладом группы анархо-коммунистов и что это положение представителями Гуляйполя было поставлено на повестку перед районным съездом земельных комитетов, и съезд принял его за основу для разработки и решения земельного вопроса. Съезд Советов с полным участием, как я уже отмечал, Совета профсоюза рабочих,